Издательство О2 и ВК Музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 7. В предыдущих сериях. И когда они в Базгиате спать успевают? Капитан Грейди и члены поискового собрания начали обсуждение их операции. Изучив дневники, Вайлот и Есиния считают, что начинать поиски седьмой породы стоит на юге. Однако большинство членов убеждены, что подробному изучению территорий подлежат северные острова. Поэтому начать было приказано с них. Что ж, есть новости и получше. Дайну удалось проникнуть в покои генерала Аэтоса и выкрасть записи Эшера Серенгейла. Однако, прежде чем прочитать их, нужно разгадать защитный шифр, который установил отец Вайлот. Профессор Риерсон начал уроки по поединкам с печатями, и на один из них явился бывший Вайлот и, по совместительству, особо титулованный зритель – принц Холланд. Его флирт и показное раскаяние перед Серенгейл не привели ни к чему, кроме гнева Ксейдена, впечатавшего наследного принца в стену амфитеатра. Не могу вообразить спокойную жизнь за Изумрудным морем. Ни один корабль не пережил бури, что бушуют на его увенчанных льдом волнах. А те, кто сумел вернуться из экспедиций, вернулись с пустыми руками. Адмирал Левиан Краслайт. Последний адмирал. Мемуары. Холланд, ты цел? Я бросилась к нему и присела рядом. Тени растворились, как будто их и не было. Мой принц! О, Холланд, ты... Анна выскочила на брусчатку с паникой в глазах. За ней следом выбежал второй охранник. Не просто телохранительница. У меня взлетели брови, а взгляд упал на ее волосы. Ну, конечно же, рыжие. Явно его тип. Холланд отмахнулся, с трудом переводя дыхание, и оба охранника отступили. Слава Малику, Ксейден не убил его на месте. Даже не видно было трещин в каменной стене. «Не торопись». «Сейчас сможешь дышать», — проговорила я Холланду, надеясь, что он не переломал себе ребра. Позади раздались тяжелые шаги, и волна поблескивающего оникса накрыла мой разум, словно ласковая рука. «Прости, я блокировал потенциально смертельный удар по первокурснику и, кажется, вышиб из тебя дух». Я изогнула бровь и медленно оглянулась на него через плечо. «Ты серьезно?» «Он хотел тебя тронуть». Из-за ледяной ярости в его глазах мои широко распахнулись. Ну да, очень взрослая реакция. Холланд с трудом втянул воздух раз, другой. Я... в порядке. Это была не реакция, это... просто это... Ксейден присел за мной, когда Холланд оттолкнулся от земли и, наконец, сел ровно. Давайте разберемся сразу, ваше высочество. Во-первых, у меня исключительный слух благодаря теням у ваших ног. Во-вторых, я не командую, Вайлот. Никогда не командовал и не собираюсь. Но в-третьих, что самое важное, она правда, честно, действительно о тебе не вспоминала. С тех пор, как увидела меня. Да уж, я была готова его прикончить. А и краткое М, С, И, Р. Аймсир. Час спустя я все еще кипела, сидя с Ри на кровати и поворачивая бронзовые диски размером с ноготок в запирающем механизме. Наконец я выставила все буквы, и мой палец завис над рычажком, который либо откроет книгу, либо ее уничтожит. Не могу. Тогда давай поговорим, как твой не парень швырнул твоего явно бывшего парня в стену. Или хотя бы поболтаем просто так о том, как это ты ни разу даже не упоминала, что у тебя были отношения с принцем. Это никогда не казалось мне чем-то важным. Для меня он просто Холланд. Так же, как Аарик, просто Аарик. И вообще, я зареклась о нем вспоминать с момента, когда он оказался ровно таким козлом, как меня все и предупреждали. Принц? Герцог? У тебя явно есть любимый типаж. А Ксейден знал? Я покачала головой. Холланд не арестует Ксейдена, но в его глазах явно сверкнуло обещание мести, когда он вместе с телохранителями широким шагом уходил из амфитеатра. Скоро после этого урок закончился. Это объясняет некоторое охлаждение между вами. Охлаждение объясняло потеря самоконтроля Ксейдена из-за того, что он военитель. Но об этом я говорить точно не собиралась, поэтому просто сменила тему. Аймсир, это правильный ответ, сказала я в основном самой себе. Мир моего отца вращался вокруг матери, а они встретились только на третьем курсе. Ее первой любовью всегда был Аймсир. Он незаменим. Все наше семейное счастье покоилось на его здоровье и целости. Меня-то убеждать не надо. Ри подвернула ногу под себя и потянулась к книге. Я положила палец на рычажок. Думаешь, сможешь меня спасти, если я ошиблась? Я еще не пробовала ни у кого забирать 6 ампул жидкости. Любой жидкости. Но, думаю, смогу выхватить достаточно, чтобы не испортить всю работу твоего отца целиком. А если активируется руна? Ну, не может же в ней быть много энергии. Наверняка не больше, чем нужно для уничтожения книги. Наверняка. Могу точно сказать, лучше снова пройти полосу, чем ошибиться сейчас. Тогда не ошибайся. Я не ошибалась. Лилит – очевидный ответ. А значит, и неправильный. Любой бы ввел его без раздумий и уничтожил книгу. Нет, ее он оставил мне. Я нажала на рычажок. Он опустился в механизм, и мое сердце сбилось с ритма, когда я услышала металлический щелчок. Книга открылась, и 6 ампул чернил легли вдоль страниц совершенно герметичные. Слава Зинхалу! Думаю, эту молитву лучше направить Гедеону. Но я согласна на любого бога, лишь бы он был за нас. Сказала Ри, придвинувшись ближе, когда я развернула книгу так, чтобы видно было обеим. Покоренные. Второе восстание кровландского народа. Черновик. Подполковник Эшер Соренгейл. Прочитала я, улыбаясь, знакомый почерк. И все это ради книжки по истории. Вы, Соренгейлы, конечно, что-то с чем-то. Я перевернула страницу, и у меня перехватило дыхание при виде первых же слов на отдельном листке. Дорогая Вайолет. Это были всего лишь чернила, но я услышала его голос в голове так отчетливо, что глаза тут же защипало. Ри обхватила меня за плечи. Значит, не просто книжка по истории. Может, оставлю тебя наедине с папой? Постучу, когда нам будет пора выходить на летные учения. Я молча кивнула, и Ири ушла, закрыв за собой дверь. Хотелось сразу прочитать все, но одновременно хотелось ограничиться всего одной строчкой, чтобы вторую оставить на завтра, третью на послезавтра, как я делала с мамиными дневниками, чтобы растянуть на подольше, чтобы он побыл со мной как можно дольше. Но эти знания требовались сейчас. Так что я положила книгу на колени и начала. Дорогая Вайолет, я искренне надеюсь, что ты читаешь это рядом со мной и смеешься. Какая славная чушь у меня получилась в первом черновике, но, боюсь, скорее всего, это не так. Если сейчас я вместе с твоим братом иду по дороге вместе с Маликом, тогда береги эту рукопись. Но если случилось худшее, и к нам присоединилась твоя мать, ты должна защищать эти знания даже ценой собственной жизни. На этих страницах ты найдешь тщательное исследование второго кровландского восстания. Но, дочь моя, помни, чему я учил тебя насчет истории. Это просто набор сюжетов, которые подчинились тем, что случились раньше, и направляют те, что еще случатся. Я написал этот труд, чтобы его читали другие, но поняла только ты. Если времени вдоволь, читай неторопливо. Ты найдешь связь между восстанием и перехвостами, и пугающей, и познавательной. Но если время на исходе, и ты ищешь оружие, чтобы одолеть тех, о ком знала только из преданий, тогда оставь свой балахон песца и спеши в Кордин. Тебе никогда не давался Кровландский, но я проследил, чтобы Дайн всегда был рядом, если понадобится. Пока, возможно, он не решит пройти по парапету. Если же он пойдет по стопам отца, найди в себе силы отказаться от теплых чувств к нему. Из Кордина отправляйся в Деверелли. Там ты будешь в безопасности за пределами действия магии. И незаметно разыщи торговку Нореллу Ансельм. Отдай ей самое дорогое, что у тебя есть. Проследи, чтобы это был воистину исключительный предмет, и тогда получишь, что тебе нужно. Не шли вместо себя других. Если отправишься под флагом Наварры, берегись их короля. Он злопамятен и понимает только язык прибыли. Мне очень жаль, что все это достается тебе, мой самый яркий лучик. Верь только Мире. С любовью, папа. Я перечитывала письмо раз за разом, заучивая текст одновременно с тем, как терялась в догадках. Откуда он знал торговку в Деверелли? Ищешь оружие? Он знал о Бандарне? О ее роде? Впервые в жизни я подумала, что, возможно, знала отца намного хуже, чем казалось. Норелла Ансельм. Я передала это Тейрну и Андарне. «В безопасности за пределами действия магии?» — спросила я, складывая письмо и закрывая книгу. «За пределами континента магии нет. Вот почему мы, драконы, остались здесь. Вот почему удивительно, что Ириды покинули наши берега. Я знаю, что нужно взять с собой. Я пришел к тому же выводу, но не желаю тратить время на детские сказки. Ты правда думаешь, что твой род лучше всего искать на островах? Я думаю, это лучше, чем мотаться по северу, пока не умрем. Согласен. Если капитан так уверен, пусть разделит отряд, но мы летим в Деверелли. Кто-то постучал. Я вздрогнула, потом быстро закрыла замок на книге, сунула ее под подушку и только после этого подошла к двери и открыла. На пороге в расстегнутой летной куртке стоял Ксейден, вцепившись руками в оба косяка и склонив голову. Моя мгновенная радость тут же погибла под обломками логики. Его логики. «Что ты делаешь?» — прошептала я, заглядывая за его спину и проверяя, нет ли кого-нибудь в коридоре, не донесут ли на нас. «Ты его любила?» Это был не вопрос, а тихий рык. «Тебя здесь заметили». «Ты его любила?» Ксейден поднял голову и пронзил меня взглядом, для которого «дикий» — слишком мягкое описание. «Я должен знать. Я справлюсь. Но я должен знать». «О, ради Амари!» Я схватила его за куртку и втянула в комнату, и он взмахнул рукой, закрывая за собой дверь. Громкий щелчок сказал мне, что она теперь заперта. «Я была с Холландом много лет назад!» «Да уж, это я заметил». Ксейден кивнул с мучительно хмурым видом. «Я заметил многое, о чем он думал». Я моргнула. «Но твоя печать работает не...» «Ты его любила?» «Твою мать! Да ты ревнуешь!» «Да, любимая моя, ревную!» Он обхватил меня за талию и придвинул к себе. «Я ревную к твоим доспехам, которые тебя защищают, когда не могу я. К твоим простыням, которые ласкают твою кожу каждую ночь. И к кинжалам, которые трогают твои руки. И уж когда принц нашей страны входит на мой урок и заговаривает с женщиной, которую я люблю так, будто знаком с ней весьма тесно... а потом имеет наглость пригласить ее на свидание у меня на глазах. Естественно, что я ревную. Мы стояли вплотную. И впечатываешь его в стену? Я провела ладонями по холодной коже его шеи, погладила ледяные щеки. Он явно долго пробыл на улице. Я же предупреждал. Взгляд Ксейдена буквально пробуравил меня, и мое сердце ёкнуло. Еще в Аретии, помнишь? Сразу после того, как посадил тебя на мой трон, раздвинул эти красивые бедра. Я провела большим пальцем по его идеальным губам. Помню. Как помнило и мое тело, по которому тут же разлилось тепло. Он куснул подушечку моего пальца, и я убрала руку. Я предупреждал, что буду ревновать и надеру ему зад. Может, я изменился, но когда речь заходит о тебе, я все еще человек своего слова. Ты Ксейден Риарсон. Я приподнялась на цыпочки и поцеловала его в подбородок. Заклинатель теней. И в скулу. Герцог Тирендора. Мои губы скользнули под самой его мочкой. Любовь моей жизни. Тебе незачем ревновать. Его рука дрогнула на моей талии, но потом он отступил на пару шагов. Ты его любила? Вайлет, ты должна сказать. И меня убило это острое отчаяние в его голосе. Не так, как люблю тебя. Ксейден отступал, пока не уперся в мой стол, потом уставился в пол. Ты его любила? Мне было 18. Я порылась в памяти в поисках слова, чтобы описать, что чувствовала к Холланду, но ничего не нашла. Мы были вместе 7 месяцев, с его дня призыва до декабря. Я была очарована, и тогда я знала слишком мало, так что принимала это головокружение за любовь. Так что да, я его любила. Он вцепился в край стола. Его костяшки побелели. Проклятие. И он летит с нами. Это я тоже слышал. Я подошла к нему. Да, и я тебя понимаю. Мне очень сложно видеть тебя даже рядом с Кэт. Ксейден вскинул голову. Я никогда не любил Кэт. Да от мысли о том, что... Он сглотнул так, будто его сейчас стошнит. Ты в руках Холланда. Мне хочется впечатать его в стену еще раз. Он тебя трогать может, а я нет. Но от знания, что он был здесь... Ксейден коснулся пальцами моей груди напротив сердца. Я задумываюсь об убийстве, чтобы эта королевская дрянь точно не пробралась обратно. Он не может меня трогать. Я развернула его руку и поцеловала жесткую ладонь, после чего снова положила ее на сердце. Оно всегда будет твоим. Можешь уйти от меня или даже встретиться с Маликом, и все равно оно будет твоим. Я уже смирилась с тем, что никогда тебя не разлюблю. Ксейден двигался быстрее, чем я видела. В мгновение ока его руки были на моей заднице, а я прижата к его груди. Останови меня, если я перейду черту. И это было единственным предупреждением перед тем, как его губы впились в мои. Он овладевал моим ртом, как в первый раз, проворными, умелыми движениями языка, просто-таки уничтожая меня в самом лучшем смысле этого слова. Когда он так накинулся на меня, я не могла заставить себя задуматься, почему он целует, как в последний раз. Мир пошатнулся. Я прочувствовала спиной кровать, и волновало меня только то, чтобы он не останавливался никогда. И так можно жить вечно, не сдвигаясь с места, если его губы прижаты к моим. Мои бедра подались ему навстречу. Он оказался между них, и я издала стон уже от одного его веса. Из-за того, что ограничиваться приходилось только поцелуями, они были такими горячими, будто мы отчаянно выжимали все возможные ощущения из простого, но в то же время бесконечно сложного соприкосновения губ. Безумие. Это наше влечение всегда самое сладкое безумие. Ксейден. Голод, который мне никогда не утолить. Удовольствие, которое никогда не надоест. Только он. Я обхватила его ногами и целовала со всем томлением, что копилось во мне в последние недели. Он всосал мой язык к себе в рот. И я всхлипнула, чувствуя, как жар приливает к коже и кипятит мой разум. «Я люблю тебя», — сказал он в мои губы, двигаясь на мне. «Я люблю тебя», — Признание оборвалось на резком вдохе, когда я почувствовала, как у него стоит на меня. Мои руки скользнули по его мускулистой спине под летной курткой. «Мне тебя не хватает». «Вайлот!» — простонал Ксейден, и его руки схватили мои, прижали к кровати над головой. «Нет, не руки. Тень». У меня перехватило дыхание. Он удерживал меня в более чем добровольном плену, покрывая поцелуями снова и снова. Пьянящий коктейль нужды и властности в паре с решительной сдержанностью. Он провел тыльной стороной пальцев по моей шее. И от чистейшей электрической похоти, пронзившей тело, по мне пробежали мурашки. «Проклятие, у тебя такая мягкая кожа». Мой единственный ответ — всхлип. Потом стон, когда за пальцами пришли губы. Мои руки рвались из сплетения теней. Я изогнулась ему навстречу. Да, все еще просто поцелуй. Сейден провел пальцами по моему телу. Схватил меня за бедро. И скатился с меня так быстро, что чуть не увлек за собой. И я осталась, задыхаясь, таращиться в потолок. Блять. Он забросил руку на лицо, пряча глаза. Прошу, смилуйся и скажи что-нибудь. Что угодно, только отвлеки меня от того, как охуенно тебя чувствовать. Я моргнула, пытаясь заставить мозг заработать, и мягкие ленты теней отступили, освобождая мои запястья. Сердцебиение замедлилось достаточно, чтобы пропустить в голову ползучую логику, и я сунула руки под подушку, чтобы не дать им тянуться к нему. Книга. Папа оставил мне письмо. Он хочет, чтобы я отправилась в Доверелли. Ксейден развернулся ко мне, и я медленно повернула голову навстречу, встретившись с ним глазами. «Тогда летим». Мне не хватало тела, чтобы вместить всю любовь к этому человеку. Придется полететь, притворяясь, будто мы ищем рот Андарны. И, думаю, его-то он и имел в виду, но могу и ошибаться. Сперва надо прочитать его черновик. «Ты же все еще веришь, что мы должны искать на островах, да?» Я кивнула. «Тогда, похоже, мы можем убить двух зайцев». Я чуть ощутимо провела языком по набухшей верхней губе. «Чтобы искать на островах, нужна аудиенция с королем. А для этого придется и выйти за пределы чар, чтобы найти для короля Доверелли артефакт, и обратиться за помощью к Холланду. Так что выбор не самый простой». «Простой. Если бы мой папа оставил мне письмо...» Ксейден приподнялся на локте. «Можешь сколько угодно рассказывать про то, как это плохо, и все равно я скажу. Летим». «Артефакт находится на захваченной земле». «А если я попрошу тебя остаться здесь, в тепле и уюте, пока быстренько слетаю сам?» Я покачала головой. «Да, так я и думал. Ну, хотя бы будет возможность оценить, как мы слетаемся с отрядом Грейди. Когда хочешь отправляться?» «Как можно скорее». Драгоценный камень, который вам дают после выпуска из Клиффсбейна, следует всегда носить у сердца. Но если вы не освоили контроль, он лишь приблизит вашу гибель. Канон Летуна. Глава третья. Через 4 дня наша стая из 8 человек, теперь включая Миру, благодаря королевскому слову Холланда, пересекла границу у Сэморы, и магия тут же выпорхнула из клетки чар. Энергия разрасталась во всех направлениях, хлестала вокруг меня потоком, маня поиграть или разрушить. Кожу так и щекотало, когда мы опустились в долину Эсбен, и меня охватило странное желание выхватывать пряди из самого неба и плести руны. «Кажется, здесь больше энергии, чем обычно», — сказала я Тейрну, когда мы спланировали вдоль горного склона. «На самом деле меньше. За этим проследили военители. Но вот ты становишься сильнее день ото дня. Все лучше и лучше распознаешь то, что когда-то было для тебя совершенно невидимым». «Я все распознавала. Только ты меня с собой не берешь». «На тебя охотится Теофания. Тебе безопаснее в Сэморе». Я сжала руки на луке седла, когда Тейрн выровнялся над речным берегом, держась теней подаренных пасмурной ночью. Я была готова поклясться, что у меня теперь вечный синяк под грудной клеткой от попыток уснуть в седле. Ему не помешают дополнения перед тем, как мы вылетим в Доверелли. «Зато ты не в безопасности», — возразила Андарна, слабеющим из-за растущего расстояния голосом. «А я могу сжигать войнителей». «Я тебе уже 10 раз говорил. Первый огонь жжет сильнее, и это может быть объяснение того случая. Нынешняя миссия и так опасная. Не хватало еще добавить лакомую цель для рыскающих поблизости войнителей». «Они слишком заняты на юге». И тут ее голос оборвался вместе со связью. «У нас около 12 часов до того, как ты почувствуешь боль из-за удаления от Андарны», — напомнил Тейрн, пока мы рассекали ночь, и открыл контакт с Ксейденом из Гаэль. «У меня не было желания не испытывать 3- или 4-дневный предел, после которого всадники не могут быть отдельно от своих драконов, не страдать от смертельных последствий. 3 часа до Анки. 1 час на поиск Цитрина. 3 часа обратно. 1 час назад треть стаи из Сэмары пошла в атаку к северу от крепости, позволив нам пересечь красную границу на карте инструктажа незамеченными врагом. Все шло по плану. Когда мы сели на иссушенной деревенской площади бывшей Анки, все выглядело даже слишком просто. Не считая 2 патрулей «Виверн», от которых мы укрылись, снизив высоту, мы не видели ни одного врага, только пустые деревни и редкие огни лагерей беженцев на границе с землей, которые военители выпили в ходе наступления к Сэмари. Тейрон, как обычно, сел первым, несмотря на приказ Грейди держаться в хвосте отряда. За ним последовали остальные, опускаясь вокруг иссушенных останков часовой башни. «Если я согласился на условия миссии, это еще не значит, что они мне нравятся», — низко пророкотал Тейрн, когда я оставила летную куртку в седельной сумке и спешилась. «Знаю. Мои ноги коснулись земли, и все показалось не таким без ощущения магии. Согласно последним данным разведки, владение печатями на иссушенной территории не просто сложно, но и привлекает военителей, поэтому я выпустила проводник болтаться у моего запястья. Пусть все же будет под рукой, если вдруг все пойдет через задницу. Держись плана. Я скажу, когда мы найдем Цитрин». Тейрн припал к земле, а потом взметнулся высоко над осыпающимися 2-этажными домиками. И за ним тут же последовали остальные драконы. 2 еще несли всадников, которых Грейди отрядил для наблюдения с неба. Пью и Фолли. Сейден прошел мимо часовой башни ко мне. Он умело прятал опасения, но я видела волнение в его глазах и том, как он разминал пальцы. «Надо было тебе дежурить в небе», — сказала я ему, пока Грейди собирал остальных слева от меня. «Я не оставлю тебя одну на земле». Наши руки чуть не соприкоснулись, когда мы пошли к остальным, но мы все же старались не палиться, особенно учитывая, с каким прищуром за нами наблюдала аура Бейнхевен. «Я ничем не рискую, пока остаюсь спокойным, хладнокровным и собранным внутри периметра. Магии здесь давно уже нет». Вот почему драконы парили в небе над землей, нетронутой темными колдунами, в их спешном марше к Сэмари. «Ничего не разберу. Почерк у нее ужасный». Грейди перевернул нарисованную от руки карту. «Похоже, нам туда», — заметила капитан Хэнсон, указав через деревенскую площадь. «Вот поэтому надо было взять Кэт, как просила Вайлет». Мира забрала карту из рук Грейди и принялась изучать ее сама. «Грифоны за нами не успевают. И эта миссия — пробный шар для следующих экспедиций. Лишний участник испортил бы слаженность». «Какую еще нахрен слаженность? Я ненавижу ауру, не верю Грейди после того, как он давал нам сыворотку, а остальных вообще не знаю». «Спокойствие, хладнокровие, собранность». Ксейден сунул руки в карманы. «Правда? Что-то не вижу здесь принца или его телохранителей, не говоря уже о представителях Парамиэля. И хватит шептаться, будто вас кто-то может услышать». Мира повернула карту, находя ориентиры, нарисованные Кэт. «Здесь никого нет. И все будет хорошо, если наш караул перехватит случайные патрули, и никто не начнет заклинать». Мира показала мне через правое плечо. «Нам туда». «Это заберу я, лейтенант». Грейди вырвал карту обратно. «Если бы я не знала, думала бы, что вы решили саботировать миссию, капитан». Ответила ему Мира с ледяной улыбкой. «Идем». Грейди обжег мою сестру взглядом, потом прошел мимо меня в ту сторону, в которую она показала чуть раньше. «Если это что-то меняет», сказала капитан Хэнсон Мире походя, двинувшись за ним. «Я с тобой согласна». «А я нет! Летунам доверять нельзя!» Аура закатала рукава и потрусила за ними. «И все-таки Кэт помогает найти артефакт летунов». «Спокойствие, хладнокровие, собранность». Ксейден внимательно осматривал каждое здание у нас на пути. «Новая мантра с тех пор, как стал герцогом?» спросила Мира, присматриваясь к остаткам рынка справа от нас. «Просто не хочу вспылить из-за Грейди и испортить нашу испытательную миссию». В полнейшей тишине мы шли по заброшенным улицам мимо иссушенных человеческих останков. Мне это напоминало песчаный замок. Внешний вид вроде бы тот же, но ощущение такое, что подует сильный ветер, и весь безжизненный остов рассыплется. На следующем перекрестке мы свернули и попали на узкую улочку, зажатую между двумя сплошными рядами пятиэтажных домов. Некоторые дома на высоте второго-третьего этажей соединялись друг с другом крытыми мостиками, и мы шли, словно в длинном туннеле. Какая ирония! Они ставили дома так тесно, чтобы не пролезли драконы. И все-таки именно драконы и могут нас спасти, заметила я, разглядывая серые стены. «Грифон бы пролез без проблем, если бы сложил крылья». «Здесь». Грейди остановился перед большим домом. «Как догадались? По табличке «Дом Амелии, первая стая»?» спросил Ксейден, кивнув на стену справа от двери. Грейди поджал губы. «Вы знаете свои позиции. Вперед». Входная дверь под его рукой заскрипела так, что и мертвого бы разбудила, и все застыли. Сердце стучало где-то в горле, и я сжала кулаки, когда в венах прилила энергия, реагируя на мой страх. «Нас никто не слышит», — повторила Мира. Потом, направившись за Грейди и Хэнсон, мимоходом сжала мне плечо. «Скоро вернемся», — сказал Ксейден, но я не почувствовала обычного касания рукой или тенью. Аура следила за нами с таким видом, будто мы того и гляди начнем сосаться. Четверо исчезли внутри, оставив нас с Аурой посреди улицы. «Я беру юг», — бросила я, подойдя к двери и глядя в выбранном направлении. «Ладно». Она встала спиной ко мне, и мы приступили к наблюдению. Из дома доносился шум. На улицу падал лунный свет. Я подняла глаза и увидела, как нарастающий ветер разогнал облака. Проклятье. «Не держись на виду», сказала я Тейрну. «Я сама ночь. Ты лучше волнуйся за Дагал». Красный дубинохвост Ауры. «Ну как?» спросила я Ксейдена. «Здесь настоящий музей. А Кэт помнит только то, что артефакт выставлен на верхнем этаже в витрине. Не знаю, заметила ты или нет, но верхних этажей тут хватает». Я подняла глаза на окна пятого этажа. Здание выглядело так, будто того гляди обрушится. «Мы здесь надолго. Вот почему надо было брать Кэт. Может, если бы она оказалась здесь, это бы всколыхнуло ее воспоминание о том, где конкретно выставлялся Цитрин». «Ну, отлично». Аура нервно переминалась с ноги на ногу у меня за спиной. Ее тень колыхалась у моих ног. «Страшно?» «Мы в сотнях миль от чар и стоим на хреновом кладбище. А ты как думаешь?» «Как человек, который часто бывал за пределами чар, могу сказать, что нервничать только на пользу». Что-то зашумело, и я чуть склонилась, всматриваясь в том направлении. По пологому склону улицы катилась стеклянная бутылка, подгоняемая ветром, и застряла у порога в четырех домах от нашего. Видишь? Всего лишь... Я оглянулась через плечо, а потом резко развернулась к Ауре целиком. Какого хрена? Просто готовлюсь. Она стояла с искаженным от страха лицом и поднятыми руками, сжимая большим и указательным пальцами огниво. А вот это, я показала на ее руку, уже не полезный и опасный для миссии страх. Опусти. Надень перчатки. Напоминай себе почаще, что магия — это самое худшее, что мы сейчас можем сделать. Аура воинственно вздернула подбородок. Нет. Когда тебя выпивают, еще хуже. И меня не застанут врасплох. Вообще-то и ты должна быть наготове. Я покачала головой и снова отвернулась. Ни в коем случае. У меня приказ. Не заклинать, пока нет непосредственной угрозы чьей-либо жизни. Бутылка на пустой улице явно не представляет угрозы. Как командир крыла, я приказываю быть наготове. Какая польза от нашего величайшего оружия, если ты не можешь колдовать мгновенно? Единственное звание, которое здесь что-то значит, это кадет. Поэтому со всем уважением, отвали. Я повела плечами, разминая их и стараясь удержать напор энергии на дверь моей внутренней библиотеки. Это хотя бы значило, что Тейрн нашел невысушенный участок. «Нашли!» — крикнула в открытое окно Мира. Я шумно вздохнула с облегчением. С оглушительным скрипом распахнулась дверь в доме напротив. Я резко повернула голову в сторону звука, и страх загнал сердце в горло, когда из теней выступил силуэт. «Выберегись, Аура!» «Нет!» Я развернулась и бросилась на Ауру, но было поздно. Огонь заискрился и сорвался с ее руки, как драконье пламя, окутав дверь. Мы упали, и я чуть не расшибла голову о каменный порог, а волна жара опалила мое лицо, озаряя ночь. Сердце сжалось от ужаса, но я избавилась от него раньше, чем он пустил корни, или того хуже, парализовал меня. «Слезь!» И тут силуэт шагнул, спотыкаясь на лунный свет, и завопил. Я вскрикнула. И на секунду страх победил. Капитан Грейди горел. «Нет!» Аура бросилась к нему, а он упал на колени посреди улицы. Кожаные доспехи капитана, которые должны были его защищать, полыхали ярким пламенем. А у нас не было заклинателей воды или льда. «Ксейден!» — крикнула я, поднимаясь на ноги и спеша к Грейди. «Аура, снимай куртку!» Мы могли бы прибить пламя. Должны были. Крик Грейди навсегда врезался в мою память, когда он повалился на землю, а я вырвала из рук Ауры куртку и набросила на него, надеясь потушить огонь. Желудок чуть не вывернулся наизнанку от вони обугленного мяса, но эту вонь быстро затмил густой липкий дым горящего дома. Ксейден успел ко мне первым, оттащил от капитана, и тени из-под наших ног заструились, чтобы задушить огонь под растущие вопли, но пожар в здании напротив уже ревел. Блять. Ударил порыв горячего ветра, и мы втроем вскинули глаза. Мое сердце рухнуло. Пожар уже перекидывался с дома на дом, распространяясь по улице. Земля, здания, здесь все было лишено магии, но это нисколько не мешало высушенной деревне вспыхнуть, как коробок спичек. «Риерсон!» — крикнула Мира, вместе с Хэнсон вылетев из двери позади нас. «Давай! Все равно мы считай, что трупы!» Я вырвалась из рук Ксейдена и метнулась к Грейди, а по фасадам домов заструились тени. Однако языки пламени уже лизали не только первые этажи, но и мостики, и рвались все выше. Мы оказались посреди сухой поленницы. «Сэр!» Я упала перед Грейди, но он не двигался. «Мертв. Я не могу...» Я оглянулась через плечо и увидела, как он весь потный качает головой, снова и снова поднимая руки и направляя тени то на один дом, то на другой. Но пожар, который раздувал ветер, сдержать было невозможно. Каждый уголек, каждая искра, каждый порыв ветра поджигал очередное здание. Капитан Хэнсон старалась как могла, но даже лучшему заклинателю ветра не под силу пепел и искры в воздухе. Небо затрещало. Я мельком взглянула вверх. Мостик, соединявший два дома, рухнул, объятый пламенем. Я бросилась, чтобы оттолкнуть Ксейдена, но между нами стояла Мира, подняв руки с растопыренными пальцами. Голубой разряд вспыхнул, как магический свет, и мост треснул пополам, рухнув по обе стороны от нас. «Надо выбираться». Мира подняла меня на ноги, потом вздернула за шиворот ошарашенную ауру. Командир крыла только таращилась круглыми глазами на распространяющееся разрушение. «Я справлюсь!» — крикнул Ксейден, швыряя тень за тенью. «Брось! Остается надеяться на чистый путь до самой площади, чтобы эвакуироваться!» Руки Ксейдена дрожали, и страх глубоко вонзился мне в сердце, пронизывая до самых костей. Если бы землю, на которой он стоял, уже не иссушили, я встала перед ним, наплевав на то, что и кто сейчас увидит, и обхватила его лицо руками. «Брось! Ксейден, бросай это! Нам нужно выбираться!» Его измученные глаза опустились к моим. В их ониксовых глубинах отражалось пламя. «Пожалуйста, это не остановить! Остается только выживать!» Я не отводила глаз. Он кивнул и опустил руки. Мой следующий выдох был полон облегчения, но больше времени для промедления у нас не оставалось. «Бегите!» Мира толкнула нас обоих, и мы рванули по узкой улочке. Боль прострелила мои ноги от лодыжек до коленей, но меня это не волновало. Не сейчас, когда обе стороны улицы занимались пожаром не намного медленнее, чем мы бежали. «Сосредоточься и выбирайся на деревенскую площадь!» Приказал Тейрн, и я так и сделала. Сосредоточилась. Драконы в эти улицы протиснуться не могли. Либо мы выберемся на открытое пространство, либо нам конец. Все силы до капли уходили на то, чтобы быстро переставлять ноги и не спотыкаться на мостовой. На контроль дыхания, на контроль расстояния между мной и бегущим рядом Ксейденом. Мира торопилась впереди, поворачивая раз за разом с такой уверенностью, которой я могла только позавидовать в этом лабиринте. И мы следовали за ней, спасая свои жизни. «Вон там!» — крикнула Мира, показывая на часовую башню в просвете крыш и бьющие над нею крылья. «Нет, Тейн первый». «Если это Тейн, лети». «Я не брошу». «Лети, чтобы могли вылететь мы!» Ксейден выбросил руку вперед и поймал меня. А Мира вылетела во двор навстречу садящемуся Тейну. Она идеально, на грани совершенства, вскочила на него с разгона, и Тейн уже летел над деревней, в то время как она взбиралась по его передней лапе. Хэнсон кивнула, мысленно общаясь со своим драконом, потом оглянулась на ауру. «Ты следующая! Через минуту!» Загорелись дома позади нас. Аура сжала кулаки и посмотрела вперед распахнутыми, перепуганными глазами. «Это я виновата. Грейди погиб. Они знают, что мы здесь. Такой пожар уже не спрячешь. Сейчас важно только спастись. Больше ни о чем не думай». «Воздух!» — крикнул Ксейден. И луну закрыли крылья. «Мы не единственные крылья в небе». Тут же предупредил Тейрн, и мою шею закололи ледяные иголки. «Вперед! Даггл на подлете!» Приказала Хэнсон Аури, показывая во двор. «Погоди!» Крикнула я, но она уже бежала к часовой башне. «Тейрн говорит, мы не одни!» «Успеет!» Ответила Хэнсон тоном, которым меня совсем не убедил. Спину опалял нестерпимый жар. Но я не отводила глаз от Ауры, бегущей по открытому пространству. К ней протянулась лапа, и я задержала дыхание. Лапа согнулась так же, как делал Тейрн, чтобы подхватить меня с земли. И из середины спины ауры вырвался коготь. Хлынула кровь. И Фиверна так быстро унесла тело ауры в небо, что крика даже не было слышно. Где-то недалеко над нами заревел дракон. Рука Ксейдена прижала меня сильнее, поддерживая, когда у меня подогнулись колени. «Тейрн!» 60 секунд!» «Проклятье, быстро они!» Пробормотала Хэнсон, покачиваясь на пятках. «Быстро они! И это все, что она может сказать?» «Ладно, Рерсон, ты следующий!» «Мы тебе не подчиняемся!» Ответил Ксейден, не отрывая взгляда от двора. Луна высветила темно-синие крылья, но вместо того, чтобы приземлиться, Сгаэль пронеслась над нами, преследуя Виверну, быстро набиравшую высоту. «Что во имя Дан...» «И уж тем более тебе не подчиняется она!» Асгаэль рванулась в воздухе, впилась когтями в спину Виверны и подтянула ее под себя. Драконья голова мотнулась влево, вправо и с треском вырвала сначала одно крыло твари, потом другое. «Напомни никогда ее не злить», — пробормотала я, когда Виверна рухнула где-то на окраине деревни. У Ксейдена приподнялся уголок губ. «На подлете!» «Забери нас обоих!» Я схватила Ксейдена за руку. «Давай со мной!» На миг он нахмурился, потом кивнул. «Я вам не лошадь!» Бросил Тейрн, когда мы с Ксейденом выбежали с улицы на площадь, чувствуя, как пламя за спиной становится невыносимо жарким. Мы были на открытом пространстве, и, мчась туда, где нас смог бы подхватить Тейрн, я заставляла себя не думать о вполне реальной вероятности, что раньше нас заметит Виверна. «Я здесь», — сказал Тейрн по нашему общему каналу. «Доверься мне», — потребовал Ксейден. Я не поняла, с кем из нас он разговаривает, но тут же кивнула. С невероятной скоростью он повернулся, встав передо мной. Потом приподнял и прижал меня к груди так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Держись». Я обхватила его за шею, стукнув проводником по спине, а он раскинул руки, и нас окутали полосы полуночно-черных теней, привязывая меня к нему. Пламя чуть прибило биением крыльев, и считанные секунды спустя когти Тейрна сжались на плечах Ксейдена. Нас оторвало от земли и унесло в ночь. От ветра на пути к Сгаэль слезились глаза, но я услышала приближающиеся хлопки крыльев и увидела две лапы, не четыре. «Справа!» — предупредила я Тейрна, потом взглянула на Ксейдена. «Ты уж постарайся со своими тенями!» «Положись на меня», — заверил Ксейден, и тени уплотнились. Меня захлестнула энергия, когда я распахнула дверь своей библиотеки, и жар заколол кожу. Боги, если я зачерпну слишком много так близко к нему... «Он был еще ближе, когда ты заклинала», — напомнил Тейрн, и... Нет, не задумываться, откуда он это знает. Секунду я ловила проводник, чтобы как можно дальше отстранить от Ксейдена, а потом дала энергии налиться до точки кипения и целиком сосредоточилась на правой руке. Энергия хлестнула, проносясь во мне и покидая в одно мгновение. Ударила молния. И, прицелившись, я направила ее пальцем из неба. Жар уколол кончик пальца, но я держала молнию сколько могла и только потом отпустила. Прямо в хребет Виверны. Бестия рухнула. Изгаэль торжествующе заревела, поливая проносившийся мимо труп струей пламени. Затем заложила вираж назад, чтобы следовать за нами. А Тейрн повернул налево, унося нас вдоль реки на запад. Так мы летели несколько минут. Достаточно, чтобы убедиться, что мы в безопасности. А затем приземлились, пересели на своих драконов и взлетели снова. Тейрн вел нас низко, в тенях гор и прижимаясь к склонам. Через 2,5 часа мы пересекли границу чар в сотни миль к югу от Сэмары. В крепость мы вернулись за 3 часа до окончания суточного предела. «В голове не укладывается, что вы бросили его умирать», — пробормотал лейтенант Пью, когда мы входили в ворота Сэмары. Ксейден развернулся и прижал его к стене, придавив шею локтем. «Кадет Бэйнхевен испугалась и приняла его за воинителя. А ваше оправдание? Где были вы, когда Виверна насадила ее на коготь?» «Мы патрулировали на севере». Цвету лица лейтенанта мог позавидовать и Помидор, но ни я, ни Мира не вмешались. «Вы были нужны над деревней». Ксейден убрал руку, и Пью сполз по стенке. Хэнсон и Фолли подняли лейтенанта на ноги и двинулись во двор, а Мира преградила нам дорогу. «Я успела», — сказала она, полезла за пазуху летной куртки и вытянула длинную цепочку. Небольшой, размером с наперсток камешек, который когда-то был цветом меда, теперь лежал в оправе потрескавшийся, мутный, покрытый копотью. Я уронила плечи. «Проклятье! Если Кортлин его не примет, все было зря». «Я не поэтому рада, что успела туда первой. Мира протянула мне кулон, потом достала из-за пазухи сложенный в четверо пергамент. А вот поэтому. Сжав кулон, я взяла записку другой рукой и увидела, что она адресована заклинательнице молний. Это лежало рядом с кулоном. Пояснила Мира, пока я его разворачивала, и Ксейден рядом со мной напрягся. Вайлет, просто напоминание. Может, я и хочу, чтобы ты пришла к нам по своей воле, но все равно могу забрать тебя, когда пожелаю. Почему не задашь вопросы, ответы на которые так отчаянно ищешь мне? Теофания. Внутри меня все опустело. Либо она знает, что я ищу род Андарны, либо знает, что я ищу лекарства. Ксейден чуть не превратился в статую, выдохнув. Она знала, что мы прилетим. А, блядь, да. И это тоже. Возможно, цель не отказываться от восстания, а отправляться на войну лишь с теми, кому веришь безоговорочно. Полковник Эшер Соренгейл. Покоренные. Второе восстание кровландского народа. После возвращения я несколько дней читала все книги о Деверелли, которые смогла найти Есиния, чтобы подготовиться к совещанию с Синариумом. После штудирования их и томов от королевы Мараи, после уроков и переделки седла, после многих часов практики с молниями на заснеженных пиках над Базгиатом, я падала в постель без сил каждую ночь. К пятнице я уже проглотила темную сторону магии, красные регалии, бич наших времен и вызывающий кошмары труд об анатомии врага, но ничто не приблизило меня к тем ответам, которые я искала ради Ксейдена. Впрочем, Джек тоже. Он-то был только рад рассказать о пути Асима, о том, что за пределами чар трансляция от Земли происходит так же легко, как дыхание, но не называл имени своего учителя. Не поведал о мудрецах и мавинах ничего, кроме самых элементарных сведений. И Малик знает, он не собирался рассказывать, откуда Теофания узнала о нашем полете за Цитрином или какие ответы я ищу. Но в третий раз, перечитав папину рукопись и подняв все источники, какие в ней упоминались, я уловила направление его гипотезы. Эту мысль я держала при себе – отчасти потому, что боялась ошибиться, но в основном потому, что боялась оказаться правой. Когда Вариш в прошлом году сказал, что исследования касались переехвостов, я и не воображала, к чему они ведут. «Я хочу лететь с вами», — сказал Ридок, когда мы шли по роскошному красному ковру административного здания к большому залу. Я искала подходящие слова — и пыталась успокоить тошнотворное ощущение, бушующее в животе. Отчет перед Холландом уже не весело. Но я пропустила завтрак из-за вызова в Синариум. Скорее всего, это было собрание, чтобы назначить нового командира. И я не собиралась соглашаться. Не дождешься. У нее и так хватает забот. И к тому же тебе не дадут пропускать уроки. Нас даже в зал не пустят. Вздохнула шедшая рядом со мной Ри. «Я смогу тебя защитить», — настаивал Ридок, повернувшись ко мне с недоочищенным апельсином в руках. «Уж Риерсон как-нибудь без тебя справится», — заметил Сойер, ковыляя справа от Ри на костылях и очередной металлической ноге. На этой неделе он даже вернулся в класс, хотя еще не на летное поле. «И Мира». Я верила письму папы всей душой. Перед нами расступилась четверка кадетов пехоты, и мы увидели тяжелые двойные двери большого зала. У порога стояла Кэт, улыбаясь высокому летуну, которого я еще не видела. Он был на дюйм ниже Ксейдена, стройный, с легкой улыбкой. В темных, как у Кэт, волосах отражалось синее магическое свечение, которое падало на рукоятку его клинка на боку и ножны кинжалов, висящие в виде буквы «Ви» на груди. У меня поднялись брови. Я думала, что в ответ на просьбу прийти на это собрание с тем, кому она доверяет, Кэт позовет Морен. Но я была только за новых друзей мужчин, особенно если это значило, что она, наконец, перестанет постоянно пялиться на Ксейдена. Хотя я надеялась, что у Трегера есть шанс. «Эй, ну хоть попробовать можешь?» Голос Ридека не просто стал громче. Он привлек внимание всего десятка человек в коридоре. «Так, что случилось на самом деле?» Я потянулась к его руке, и мы вчетвером остановились, не доходя нескольких шагов до двери. Ридек крепко сжал несчастный апельсин обеими руками. В его темно-карих глазах промелькнула боль, когда он посмотрел мне прямо в глаза. «Мне просто нужно лететь. Кто-то из нас должен лететь с тобой. С самого Альдебайна с тобой был кто-нибудь из нас. Кроме того раза, когда ты улизнула на семейный полет в Корден. Академия раскололась, и мы идем с тобой. Базгиат пал под атакой, и мы там. Летишь в Парамиэль за братьями Морен? С нами. А стоит нам разлучиться, как тебя либо тащат в допросную и несколько дней пытают, либо чуть не поджаривают в пламени ауры. И я знаю, что не один так думаю. Присматривай за тобой, Лем, этого всего бы не случилось. Вы оба знаете, что тоже об этом думали». Он перевел палец в сторону Рианон и Сойера. У меня в горле рос комок. «Я все это ценю, правда, но за мной не надо никому присматривать». Ридок вновь обхватил апельсин обеими руками. «Я не в этом смысле. Просто, по-моему, когда мы не вместе, сразу начинается какая-то фигня. Ри лететь не может. На ней ответственность за весь отряд. Сойер еще оправляется. Вот и остаюсь только я. Если бы Риерсон был 100% уверен, что может не допустить фигни, он бы не назначал к нам в отряд Лема. Он силен, но все-таки не то чтобы непогрешим». Если бы Ридок только знал. Одним богам известно, кого за этими дверями предложат на замену павших. Но я уже знала, что доверять могу только двум людям. Мире и Ксейдену. «А ты нет?» — спросил Сойер, опираясь на костыли. «Я боец не хуже любого другого. И пока ты лечился, Арианон строила первогодок, я перечитал все хреновы книжки, какие только мне подсовывала Есиния. И тренировался все свободные часы. И меня просто бесит, когда вы делаете вид, будто мое чувство юмора как-то влияет на мои способности». Шкурка на его апельсине лопнула. «Ридок, что ты сделал?» — шепнула я, уставившись на апельсин. «Я же тебе говорю, ты не единственная, кто часами оттачивает свою печать». Он протянул мне фрукт, и тот лег в мою ладонь холодным камнем. Я оттянула шкурку большим пальцем. Апельсин промерз под ней насквозь. «Как ты это сделал?» «Я всегда умел вытягивать воду из воздуха. Плюс мне надоело ждать, когда в лазарете проснется Сойер. Без обид. Если в чем-то целители молодцы, так это в том, что оставляют фрукты без присмотра. Я понял, что могу замораживать воду внутри фруктов». У меня раскрылся рот, пока я перебирала в уме все последствия. «Сарингейл, мы идем или как?» Я посмотрела на Ридека и прошептала. «Хочешь сказать, можешь заморозить жидкость в человеческом теле?» «Ну, не то чтобы я пробовал, тем более на живых, конечно, но... Да, думаю, могу». Так, это было внезапно. И великолепно, и страшно. Все вышеперечисленное. Сойер придвинулся к нам. «Твою ж мать! А другие заклинатели льда так умеют?» «Да вроде нет. Оказывается, немного даже тех, кто извлекает воду из воздуха». «Сарингейл!» «Да, ты идешь со мной». Я сунула апельсин в руку Ридеку и показала на дверь. Хотя лед тут и ни при чем. Там, куда мы летим, магии вообще нет. А вот при чем, так это твои первые слова. «Когда мы не вместе, сразу начинается какая-то фигня». «Отправляться на войну лишь с теми, кому веришь безоговорочно». Я кивнула, и мы двинулись по коридору. «Ну, наконец-то». Ее друг справа уже открыл дверь, и я мельком успела заметить нашивку на его форме, когда мы входили. «Карделла. Родственник». Половину столов и скамей в зале отодвинули к стенам, чтобы освободить место перед длинным центральным столом, где лицом к нам сидели члены Сенариума. И не только они. По бокам от Холланда, восседавшего посередине, расположились Аэтос и Марком, и принц слушал шепот Маркома. Ксейден находился на левом конце стола, лицом ко мне, расслабленно вытянув ноги, будто на этом собрании составляли график полетов, а не решалось будущее всего континента, и не спуская глаз с меня. «Ты как?» — спросила я, быстро бросив взгляд на Холланда. «Он еще дышит, так что будем считать это победой», — ответил Ксейден, сидя со скучающим видом, но тени вокруг него выглядели четче остальных размытых у стола. Естественный результат — множество источников света. «Они уже определились со своим курсом, поэтому тебе лучше определить наш». Глаза Холланда загорелись от улыбки, и он отстранился от Маркома. «Ха, кадет Саренгейл, вы вовремя». «Вообще-то кое-кого еще не хватает». Я быстро окинула зал взглядом, заметив, что Мира первый раз в жизни опаздывает. А еще невозможно было упустить из виду Фолли, Хэнсон и Пью, остатки нашего особого отряда, и еще одно дополнение — капитана Джаред. «Как вижу, с вами двое гостей». Герцогиня Морейн с презрением взглянула за мое плечо. Я подняла подбородок. «Они здесь по моей просьбе, как и кадет Гэмлин». Ридок молчал, стоя рядом. «Вы же не можете всерьез...» «Я разрешаю. Недавние потери прискорбны, но прошел уже месяц. Пора действовать. Цитрин у вас. С королем Кортлином назначена аудиенция. Командование передаем капитану Хэнсон». Холланд показал на свернутый пергамент, лежавший перед ним. «Он что, стебется, блин?» Я бросила взгляд на Ксейдена. «Ничуть». У него приподнялся уголок губ. «Сожри их заживо». Я прошла по свежевымытому полу, взяла свиток, отступила назад к Ридеку и пробежала по приказам глазами. Мы вылетали в Доверелли послезавтра для встречи с королем, чтобы договориться об альянсе, получить плацдарм для расширения поисков, если мы не найдем рот Андарны, а затем возвращались для доклада. И все под командованием капитана Хэнсон и старшего офицера лейтенанта Пью. Пока Марком и Мильгрен ищут намеки, которые мы упустили в Аретии. Потребовались все силы, чтобы не смять свиток. «Ты читал? Они собираются искать в Аретии». «Могут пойти в задницу». «Нет». «Прошу прощения». Холланд наклонился вперед. «Я сказала нет». Я разорвала приказ пополам. «Нет вашему командиру! Нет вашему выбору участников! Нет обыску Аретии! Нет!» «А я предупреждал». Холланд напрягся, а герцог Колдира поерзал на стуле перед тем, как прищуриться. «Капитан Джаред — отличное дополнение и лучший мечник среди всадников». «Очень великодушно, если учесть, что я видела несколько месяцев назад в Сэмаре, как лейтенант Риерсон надрал ему задницу, даже не напрягаясь». Энергия пробежала по моим венам, но я не давала гневу разгореться. «Мы уже попробовали, по-вашему». «И явно преуспели. Или артефакт не у нас?» «Мы потеряли там двух всадников, потому что поручили миссию людям, которые друг друга не знают и друг другу не доверяют. Да, артефакт у меня, и я доставлю его в Доверелли, но только с теми, кого отберу сама». Я расправила плечи и заметила краем глаза, как Ридок кивнул. За нами открылась дверь, и моя смелость раздулась до полной наглости, растущей все больше по мере приближения знакомых быстрых и деловитых шагов. «Простите за опоздание. Очень сильный ветер с севера. Что я пропустила?» — сказала Мира, проходя мимо Кэт и ее родственника справа от меня. «Думаю, Вайлот сейчас слетит с катушек». «Это не план!» Я бросила половинки свитка Холланду, и он, вскочив, поймал их. Сработал тот самый рефлекс, который делал его таким смертоносным на поле боя. «А они не мой отряд!» Я показала на сидящих всадников. Ухмылка Ксейдена только ширилась, и он устроился поудобнее, будто готовясь к представлению. «Осмотр Аретии — первый логичный ход действий, учитывая, что это единственная область, о которой у нас нет никаких...» «Не разговаривать!» — начал Марком, пока его щеки наливались багровым. «Только не со мной. Если спросите меня, то у вас надежность пьянчуги и принципиальность крысы. Вы жалуетесь, что вам не хватает сведений об Аретии за 6 лет, а сами скрывали века истории континента. У Холланда поднялись брови, а Мира положила руку на навершие меча. Ты не смеешь говорить со старшим офицером и тем более командиром всего квадранта в таком тоне! Если вы вдруг не заметили, я перешла парапет и уже вам не подчиняюсь. Зато подчиняешься мне. Я говорю от имени Мильгрена. А я говорю от имени Тейрна, Андарны и Эмпирейцев. Или вы забыли, что 2 дракона потеряли своих всадников? Если бы я тебя уже не любил, влюбился бы сейчас. Сказал Ксейден, скрестив ноги в лодыжках. Сядь, Маркем. Ты попытался и проиграл. Марком опустился на стул. Мы рискнем. Назовите имена кандидатов в свой отряд, кадет Сиренгейл. Но знайте, если у вас ничего не получится в Деверелле, мы назначим другого командира и откажемся вести дальнейшие переговоры об условиях 2-го Аретийского соглашения. Того самого, которое вернуло титул к Сейдену. Я проглотила ком в горле. Ну, прям никакого давления. Я расправила плечи. Согласна. Для миссии в Деверелле я беру в отряд лейтенанта Риерсона, лейтенанта Соренгейл, кадета Гэмлина, кадета Карделлу. Я оглянулась через плечо, чтобы проверить звание. Капитана Карделлу, кадета Аэтоса, ваше высочество и любого вашего любимого охранника, который все равно пойдет с вами на случай, если вдруг ушибете палец. И когда мы добьемся успеха в этой первой экспедиции, оставляю за собой право поменять членов отряда. Ни в коем случае. Ты берешь только офицеров, никаких летунов. И о Риерсоне не может идти и речи. Холланд поднял руку, и Аэтос притих. Ксейден застыл так, что мне пришлось взглянуть в его сторону, чтобы убедиться, что он еще дышит. Я возьму кого захочу. Катриона — 3-я в очереди на Парамиэльский трон и может говорить за Парамиэль. А капитан? Обязательно нужно 2 летуна? Спросила герцогиня Морейна, перекосившись так, будто учуяла что-то прокисшее. Кадет Карделла тоже заслуживает взять того, кому доверяет. Я склонила голову к плечу, глядя на Холланда. Драконы не носят людей, которые не прошли парапет или не поднялись по полосе. Поэтому вам повезло, что грифоны добрее, иначе бы вам за нами не угнаться. Лейтенант Соренгейл — единственная всадница, которая может творить собственные чары. Кадет Аэтос — единственный знаток Кровландского среди всадников, которому я доверяю. А это — 2-й по распространенности язык в Деверелле. Кадет Гамлин предан мне, и даже если бы лейтенант Риерсон не был самым смертоносным всадником в наших войсках... Я бросила взгляд на Аэтоса, потом на Холланда. А он именно им и является, то Тейрн и Сгаэль все равно не могут расставаться. А нам неизвестно, сколько мы проведем в пути. Я уже устала из-за этого спорить. Он профессор моей военной академии. Я выбрала его. Холланд, наконец, медленно опустился на стул, глядя на меня так, будто никогда не видел. Он и не видел. Он больше тебя не знает. Я не отводила взгляда от Холланда. И тирцы поддерживали связь с Деверелли вплоть до прошлого века. Кому заново налаживать контакт, как не самому герцогу Тириндора? По нашей с Ксейденом связи прокатилось его удивление, но он сохранял неестественную неподвижность. Можешь читать книгу моего отца, когда захочешь. Риерсону принадлежит место в Синариуме. Он не может просто взять и улететь. У него даже нет наследника на случай, если случится трагедия. Хотя я могу согласиться на его отсутствие, если он рассмотрит предложение моей дочери. Предложение? Очередное из десятка с тех пор, как мне вернули титул. Не о чем волноваться. Мой разум пригладила мягкая нить переливающегося оникса. У меня ёкнуло сердце. У нас с ним были очень разные представления о причинах для волнений. Хотя бы скажи прямо, что имеешь в виду, Елена. Ты ему не доверяешь и хочешь, чтобы твоя династия правила не только Морейном, но и Тириндором. Холланд покосился в ее сторону. Он возглавил восстание! Она ударила руками по столу. Мой отец возглавил восстание. Я принимал участие в революции. Как мне говорили, тут есть разница. Сказал Ксейдон, не отрывая глаз от меня. Я не дала губам скривиться в усмешке. К тому же споры ничего не изменят. Я лечу. В мое отсутствие за меня будет говорить Левелин, совещаясь с моим единственным кровным родственником, кадетом Дарреном. Лейтенант Тевис уже вел со мной уроки и займет должность профессора, чтобы преподавать без меня, пока не придет очередь следующего профессора. Если я дам разрешение. Ошибка, Холланд. Я спрашиваю разрешение только у одной личности на всем континенте. И я уверен, что вы не Амари. Ксейден медленно обернулся к Холланду, и дышать сразу стало труднее. Я говорю от имени своего отца. Ага, будто я его слушаю. Взгляд Ксейдена переместился ко мне. Когда желаешь отправляться? Мы вылетаем в Доверелли, как только будет готово его высочество. Я посмотрела Холланду прямо в глаза, рассчитывая на его полное неумение раскусить меня и заметить страх, что он остановит Ксейдена властью короны. Холланд встал, как и все за столом, кроме Ксейдена. Давайте хотя бы этот приказ не будем менять. Мы вылетим послезавтра. Принц вышел через северную дверь, и за ним последовали остальные. «И все это время никаких шуточек», — сказала я Ридоку с улыбкой. «Я тобой горжусь». «Я держал внутренний голос внутри», — ответил он, сверкнув улыбкой, когда подошел к Сейдену. «Обязательно было его подначивать?» Ксейден не отрывал взгляда от моих губ. «Нет, я просто развлекался». «Дрейк Карделла? Из ночной стаи?» Воскликнула Мира, и мы втроем обернулись и увидели, как она идет к Дрейку мимо нас. Капитан ответил моей сестре очаровательной нахальной улыбкой. «Наслышаны?» «Благодаря тебе рухнули чары во время Монсеррацкого наступления в прошлом году». «Так точно». Его улыбка стала только шире, и она врезала ему коленом прямо между ног. «О, боги!» «Мужик, попал!» «А ты, значит, Мира Сарингейл?» Она присела. «Видать, тоже наслышан. Еще раз подвергнешь жизнь моей сестры опасности, и вместо колена будет мой меч. Дошло?» К его чести Дрейк втянул воздух сквозь зубы и усмехнулся. «Понял». «Замечательно». Мира похлопала капитана по плечу и встала, уделив Кэт лишь мимолетный разгневанный взгляд, прежде чем повернуться ко мне. «Тебе дали всего один шанс собрать отряд. И ты выбрала своего бывшего парня, своего нынешнего парня, главного клоуна квадранта, двух человек, которые пытались убить тебя в прошлом году, причем одна как раз из-за твоего нынешнего парня. И как еще назвать Дайна? Вот это твой выбор для самой важной миссии, которая только могла достаться всаднику?» «Рад, что наконец кто-то сказал это вслух». «И еще ты». Не самый мой лучший ответ. «И не забывай охранника Холланда. Наверняка от него будет много пользы». Мира закатила глаза, а потом направилась к двери. «Мне надо запастись провизией. Но, похоже, времени еще столько, что я успею прочитать следующий том в твоей любимой серии». Бросила она мне через плечо. «Мамины дневники». Я кивнула и одну славную секунду наслаждалась победой. Возможно, теперь считанные дни отделяли нас от всего, что нам нужно. Семья Андарны, лекарства для Ксейдена и то, что отец хотел получить у той торговки в Доверелли. Я ждала послезавтрашнего дня с нетерпением. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди, тут воин и дракон кричат, что мир не может без.